Глава 37. Замок Холерод. Эдинбург, октябрь 1745 года. Я была занята просмотром содержимого моих пополнившихся запасов лекарств, когда раздался стук в дверь. После внушительной победы, одержанной Карлом под Престоном, он отвел свою победоносную армию назад в Эдинбург, чтобы там принять поздравления. Пока он купался в лучах славы, его генералы и вожди кланов трудились. Они занимались солдатами, а также обсуждали, какое снаряжение необходимо в предвидении дальнейших событий. Окрыленный первым успехом, Карл уже разглагольствовал о взятии Стирлинга, а затем и Карлайла, а потом, вероятно, о продвижении на юг вплоть до Лондона. Я проводила свободное время за подсчетом хирургических игл, сбором иван-чая и охотой за спиртным. Я подбирала бутылки даже с незначительным остатком бренди или виски и припрятывала для дальнейшего использования в качестве дезинфицирующих средств. «В чем дело?» – спросила я. Посыльным был совсем юный подросток, едва ли старше Фергюса. Он старался выглядеть серьезным и солидным, но не мог скрыть свое природное любопытство. Я заметила, как он быстро оглядел комнату, с любопытством задержавшись на большом сундуке с медицинскими принадлежностями, стоящем в углу. Несомненно, слухи обо мне дошли до замка в Холеруде. «Его высочество просит вас прийти, мистерис Фрейзер», — сообщил он. Его любопытный взгляд остановился на мне. По-видимому, он искал во мне признаки необыкновенной натуры. «Неужели?» – удивилась я. «Ну хорошо. А где он сейчас?» «В утренней гостиной, мистрис. Я провожу вас туда». «Ох!» – вдруг вспомнил он, собравшись было идти. «Если вас не затруднит, захватите с собой свой медицинский саквояж». Мой провожатый шел рядом со мной. С важным видом и, вероятно, с чувством исполненного долга, и мы вскоре очутились у входа в ту часть замка, где помещались королевские апартаменты. По-видимому, кто-то основательно потрудился, чтобы привить королевскому пажу соответствующие манеры, но незначительные промашки, которые он допускал, свидетельствовали о новизне его положения. «Что могло Карлу понадобиться от меня?» — недоумевала я. Он вынужден был терпеть меня из-за дружбы с Джейми. Но история с белой дамой явно смущала его и внушала беспокойство. Не раз я с удивлением замечала, что он осеняет себя крестным знамением в моем присутствии или же держит два пальца рожками, имитируя знак, которым отгоняет дьявола. Поэтому мысль о том, что он хочет просить меня о медицинской помощи, казалось мне маловероятной. Когда тяжелая дверь, ведущая в небольшую утреннюю гостиную, распахнулась передо мной, я окончательно отбросила мысль о возможности какой-либо медицинской помощи, необходимой Карлу. Принц был явно вполне здоров. Он стоял, прислонившись к изящной изукрашенной арфе, и одним пальцем перебирал ее струны. Нежная кожа его лица порозовела, но не от высокой температуры, а от волнения. Он обратил ко мне свой спокойный, внимательный взгляд. «Мистрис Фрейзер, как любезно с вашей стороны сразу же откликнуться на мою просьбу!» В это утро он был одет с еще большей, чем обычной тщательностью. На нем был парик и новый с иголочки шелковый жилет кремового цвета, расшитый цветами. «Должно быть, он чем-то взволнован», — подумала я. Его английская речь оставляла желать лучшего. Он то и дело запинался. «К вашим услугам, ваше высочество», — смиренно произнесла я, делая реверанс. В гостиной он находился, вопреки обыкновению, один. «Может быть, ему все же нужны мои медицинские услуги?» Быстрым нервным жестом он пригласил меня сесть на один из золоченых дамасских стульев. Второй стул был слегка отодвинут и повернут к первому, Но Карл продолжал быстро шагать взад-вперед, не в силах остановиться. «Мне нужна ваша помощь», — коротко произнес он. «Вот как?» — вежливо произнесла я. «Неужели гонорея?» — мелькнула у меня в голове. Я не слышала, чтобы у него была еще какая-нибудь женщина, кроме Луизы, хотя для этого может быть достаточно и одного раза. Он продолжал шевелить губами в поисках подходящих слов, но потом, видимо, решил отбросить все условности. «У меня есть один военачальник. Здесь. Он думает поддержать дело моего отца, но сейчас у него появились какие-то сомнения». «Старейшина клана, вы хотите сказать?» Он кивнул, и на его лоб под завитым париком набежали морщины. «Да, мадам, он, разумеется, сторонник моего отца». «О, разумеется», — прошептала я. «Но он желает переговорить с вами, мадам, прежде чем отдать приказ своим людям следовать за мной». Он прислушивался к тому, как звучат его слова, и я поняла, что румянец на его лице являлся свидетельством скрытой ярости. Я была несколько сконфужена. Я представила себе какого-то военачальника, главу клана, с какой-то серьезной болезнью, и его участие или неучастие в намечаемых военных действиях будет зависеть от моего врачебного искусства. «Вы уверены, что он действительно хочет говорить со мной?» — спросила я. Я сомневалась в том, что мой авторитет был настолько высок. Карл холодно кивнул. «Он так заявил, мадам. Но я знаю лишь немногих военачальников. Это Барт Гленгерри и Лачель, конечно, да еще, пожалуй, клан Роналд и Кепов. Но они уже давно верили себя вам вместе со своими людьми. И зачем?» «Он считает, что вы знаете его», — перебил меня принц, явно раздражаясь. Он сжимал руки в кулаки, пытаясь заставить себя говорить вежливым тоном. «Это важно, мадам, очень важно, чтобы он присоединился ко мне. Поэтому я требую, я прошу вас убедить его». Я задумчиво потерла переносицу. Еще одно решение. Еще одна возможность направить ход событий по избранному мною пути. Он был прав. Ему было необходимо любым способом убедить этого военачальника поддержать якобитов. Ведь с Камеронами, всеми Макдоналдами и прочими кланами, уже заявлявшими о своей поддержке, армия якобитов едва насчитывала 2000 человек. Да и те представляли собой всякий сброд и шушеру, с которыми вряд ли пожелает иметь дело какой-нибудь из генералов. И тем не менее, этот сброд и шушера захватили Эдинбург, разбили значительно превосходящую английскую армию близ Престона и изъявили готовность воевать дальше. У нас не было возможности остановить Карла. Джейми считал, что единственный способ избежать дальнейших бед – это сделать все возможное, чтобы помочь ему. Так что присоединение вождя влиятельного клана к числу сторонников Карла, несомненно, окажет влияние и на других колеблющихся. Это позволит якобитам сформировать полнокровную армию, способную осуществить намечаемое вторжение в Англию. А если это произойдет, что, черт побери, последует дальше? Я вздохнула. Неважно, как я решила бы поступить. Я не приму никакого решения, пока не поговорю с этим таинственным военачальником. Я взглянула на юбку своего платья, желая удостовериться, что оно подходит для встречи с важной персоной, и поднялась, крепко сжимая в руке мой медицинский саквояж. «Я постараюсь, ваше высочество», — пообещала я. Пальцы, сжатые в кулаки рук, расслабились, обнаружив обкусанные ногти, и морщины на лбу разгладились. «Вот и отлично», — произнес Карл. Он направился к двери большой утренней гостиной. «Пойдемте, я сам провожу вас».